Здесь лавки закрывались с наступлением сумерек, а единственным источником света были факелы, воткнутые в стены на большом расстоянии друг от друга. И прохожих было немного, и становилось их все меньше и меньше, и спешили они в молчании. Печальной и неестественной казалась Конану эта картина. Молчаливые люди, их поспешный шаг, толстые стены по обеим сторонам улицы. Было в стигийской архитектуре что-то угнетающее. Светильники горели только в верхних этажах домов. Конан знал, что большинство жителей предпочитают спать на плоских крышах под открытым небом, среди пальм в искусственных садах. Откуда-то доносилась непривычная музыка, время от времени проезжала по каменным плитам бронзовая колесница, и можно было увидеть вельможу с орлиным профилем, в шелковом плаще и со знаком змея на золотом обруче, охватывающим гриву волос и обнаженного возницу, старающегося удержать диких стигийских жеребцов. Пешком ходили только нищие, мелкие торговцы, шлюхи и ремесленники, но и этих было немного. Конан направлялся в сторону храма Сета. Он думал, что сумеет узнать тут от Меса, хоть и видел его только в краткий миг в Месантии. В том, что именно жрец убил Белоса, он не сомневался. Только знатоки самых высоких степеней Черного кольца могли убить одним прикосновением руки, и только они могли восстать против тот Амона, который для народов Запада был всего лишь страшной легендой. Улица стала шире, и Конан понял, что входит в священный район города. Зловещие строения возносились к небу, и вдруг где-то впереди раздался пронзительный женский крик. Нагая куртизанка в головном уборе из перьев прижалась к стене и с ужасом глядела на что-то, чего Конан сразу и не рассмотрел. Услышав ее крик, несколько прохожих остановились и словно окаменели. И тут Конан увидел, что впереди что-то движется. Потом из-за угла дома показалась отвратительная треугольная голова, а за ней виток за витком гибкое, блестящее темное тело. Конан вздрогнул и вспомнил старую сказку о змеях, посвященных Сету, верховному божеству стигии в обличии змеи. Этих чудовищ держали в храмах Сета и выпускали на улицу, чтобы они могли утолить свой голод, сожрав любого приглянувшегося им человека. Это считалось жертвой чешуйчатому богу. Стигийцы, мужчины и женщины, падали на колени, спокойно ожидая своей участи. Тот, которого выберет огромный змей, погибнет в смертельных объятиях и будет проглочен, как мышь. Остальные останутся жить. Такова воля богов, но не воля Конана. Удав полз в его сторону, наверное, потому что кимериец, один из всех, стоял прямо. Конан взялся за рукоять кинжала, хоть все еще надеялся, что тварь проползет мимо. Но змей остановился и начал свиваться в кольца, то показывая, то пряча раздвоенный язык. Глаза его холодно блестели. Змей приготовился к прыжку, но Конан выхватил кинжал и нанес смертельный удар. Широкое лезвие рассекло треугольную морду и вонзилось в шею. Конан вытащил нож и отскочил в сторону, а гигантское тело забилось в агонии. Тишину нарушали только гулкие удары хвоста о каменные плиты. А потом пораженные поклонники Сета загласили: «Святотатец, ты убил священного сына Сета! Смерть ему! Смерть! Смерть!» В воздухе засвистели камни, и разъяренные стигийцы бросились на Конана. Люди выбегали из дверей, крик усилился. Конан свернул в какой-то проулок, он бежал почти на ощупь и слышал за спиной топот босых ног. Потом его левая рука нащупала проход в стене, он свернул и оказался в другой аллее. По обе ее стороны шли массивные каменные стены. Это были стены храмов. Он услышал, что голоса преследователей становятся все тише, Они не разгадали его маневра и побежали в другую сторону. И он пошел вперед, хотя одна мысль о возможности встретиться с другими детьми Сета наполняла его ужасом.